Глава пятая. Войско атонов зашевелилось немедленно после получения страшного известия. Зардрак лишь горько усмехался, представляя, что бы произошло, если бы верховные жрецы послушали его раньше. Даже сейчас, полностью убедившись в потере Айтек-Блонариза, многие не могли окончательно поверить в это чудовищное поражение. Но такие были в меньшинстве. Гарнизоны горных храмов обезлюдили полностью, лишившись почти всех своих стражей и нуров. Непрерывно подходили войска с перевалов, а тоны спешно бросали все свои завоевания на побережье. В мире не было ничего ценнее Айтек-Блонариза. Лишившись доступа к его источнику, жрецы за несколько лет потеряют свою главную силу – нуров. После этого их не спасет даже крепкая бронза. Города побережья многолюдны, их жители очень разозлены после долгой войны. Огромные армии побережья, хорошо дисциплинированные и вооруженные медным оружием, легко захватят малонаселенную горную страну, ослабленную многолетними захватническими войнами. Айтек-Блонариз надо вернуть, и сделать это необходимо как можно быстрее, не считаясь потерями. Если удастся разбить войско Робина Игнатова до зимы, то большую часть собранной армии можно вернуть на горные перевалы в помощь гарнизонам крепостей. Такие силы легко удержат армии побережья до снегопадов. Сражения затихнут почти на 4 месяца. За это время можно добить Натингема окончательно, а весной возобновить кампанию против городов. Вертина, залитая кровью мятежников и еретиков, надолго успокоится. Лишившись многих жителей, эта страна потеряет часть своей ценности. Но с этим придется смириться. Скверну надо выжечь полностью. Все должны надолго запомнить, нельзя противиться власти жрецов одинокого бога. Армия пойдет кратчайшим путем, двигаясь вдоль стены Черного Отрога. Она все время будет находиться вблизи прямой линии, соединяющей два источника. В этой области невозможно применение магии, так что десятки атонов останутся без работы. Но в то же время и враг не сможет выставить свою опасную Иссу. Исход битвы решит простое оружие и когти нуров. Но сражение пройдет без участия Зардрака. Жрецы решили, что его рассудок помутился, когда он стал настойчиво предлагать заключить с Натингемом мирный договор. Настоятель заоблачного храма был полностью уверен, что ничего хорошего из битвы не выйдет. Но объяснить, почему так думает, не мог. Неверие его в победу своей армии было столь явным, что верховные жрецы немедленно отстранили Зардрака от командования. Войском поставили руководить сразу 3 атонов. Они хорошо сработались друг с другом в ходе военных действий против городов и были уверены в победе своих превосходящих сил. Зардрака не опечалила отставка. Он действительно не хотел больше искушать судьбу. Еще ни разу жрец не смог выйти из схватки с Робином Игнатовым победителем. Честно говоря, это еще никому не удалось. В качестве компенсации Атон получил жалкий отряд, с которым должен был охранять сердце мира в отсутствии большей части гарнизона. Против такого назначения он не возражал. Войско Натингема расположилось в дневном переходе от первого леса. Места здесь были чудесные. Четкий квадрат палаточного лагеря находился на плоском берегу большого озера, между лентами двух речушек, питающих водоем. Куда девалась вода дальше, было совершенно непонятно. отсюда не вытекало ни одного ручья. Очевидно, действовал мощный подземный канал. С других трех сторон озеро окружали высокие холмы. В этом месте резко заканчивались высокие горы Чёртова Отрога, выходившего из страны Атонов, самого сердца мира. Робину нравилась величественная красота этих мест. Сплошного леса здесь не было, но отдельные рощи зачастую сливались полностью, оставляя между собой причудливо вытянутые поляны. Вершины холмов краснели каменными осыпями и рельефными скалами, казавшимися руинами сказочных замков. Деревень не было, о присутствии людей говорили только развалины старого рюмского святилища у подножия одного из холмов. Войско приходило в себя после жестокой битвы. С помощью уникальных методов лечения быстро приходили в себя тяжело раненые солдаты. Остальные проводили ежедневные тренировки и маневры, повышая свою боеспособность. Из Каралиума часто подходили новые отряды. Армия усиливалась с каждым днем, готовясь к новой битве. Все понимали, что потеряв Айтек-Бланарис, атоны обрушат на тингемцев все силы, какие только успеют собрать. От исхода этого сражения зависело очень многое. Победителю достанется все. Робин стоял у обочины дороги, наблюдая за приближением нового отряда. Таких солдат он еще никогда не видел. Бойцы четко шагали правильно колонной, за ними двигалось несколько больших фургонов. Все воины были облачены в одинаковые черненные кирасы, на головах они носили плоские шлемы с широкими полями, украшенные пучками разноцветных перьев. Это были первые мушкетеры армии Ноттингема. Каждый нес на плече крупнокалиберное, тяжеленное, кремниевое ружье. Пояса солдат отягощали подсумки с припасами для огневой стрельбы. Там же покоились короткие мечи. Фургоны хранили запасное оружие, две небольшие бронзовые пушки, запасы пороха и картечи. Войско атонов ждал немалый сюрприз. К сожалению, таких бойцов насчитывалось только 200. Помимо нехватки мушкетов, было трудно обучить новобранцев обращению с этим оружием. Помимо стрельбы и перезарядки, каждый должен был четко освоить тактику боя, знать свое место в строю и не путаться при различных маневрах. Но имелись и положительные моменты. Мушкетеров не надо было изнурять фехтовальными занятиями. Навыки обращения с холодным оружием у них были минимальны. Сюда специально старались набирать самых неуклюжих парней, не представляющих, с какой стороны надо браться за меч. Но сила этих бойцов не в острых клинках. Широкое дуло мушкета вмещало 12 увесистых картечин из мягкого железа. Ствол, сделанный из бесшовных труб, присланных пришельцами, выдерживал высокое давление продуктов горения большого заряда черного пороха. Смертоносная картечь за 50 метров могла пробить бронзовую пластину вражеского доспеха. Единственный недостаток – на перезарядку массивного оружия уходило более 40 секунд. Но даже один единственный залп этих солдат может нанести чудовищные потери, особенно если ударит в плотные ряды врагов. Не устоят даже нуры. Румфаниум стоял на берегу маленькой речки и внимательно смотрел на человека, идущего со стороны лагеря. Массивный, атлетически сложенный мужчина подошел к единорогу и посмотрел в его глаза. «Здравствуй, Румфаниум», — произнес он, не размыкая губ. «Привет и тебе, Таранвер Акрейг», — ответил Зелми. «Я догадывался, что тебе известно, кто я», — усмехнулся маг. «Как я могу забыть того, с кем говорил в первом лесу, среди толп маленьких смешных нуров? Зачем ты так с ними поступил?» «В «В тот момент это казалось мне лучшим выходом», — вздохнул Таранвер. «А теперь?» «Не знаю. Я спас народ гор от истребления, но к чему это привело? Больше века длится война. Вертина обезлюдила. В горах тоже не наберется и половины от прежнего числа жителей. Вырезаны все большеголовые брайны. Смерть прошлась по городам побережья. Но ты не поверишь, Ромфаниум. Больше всего я жалею маленьких, забавных нуров». «Да», — кивнул единорог, — «я тоже их жалею. Почему ты не убил меня, когда узнал?» «Зачем?» «Как зачем?» — удивился маг. «Ведь по моей вине вы лишились своего источника». «Какой смысл в твоей смерти? Она бы не помогла вернуть нам первый лес. Странно, будь на вашем месте люди, они бы не оставили меня в живых. Но мы же не люди. Ромфаниум, я пришел, чтобы попросить прощения. Быть может, оно позволит мне хоть немного сгладить мою вину. Таранвер Акрейк, твою вину уменьшит только верное служение Робину Игнатову. Ведь для этого тебя прислал Хранитель. Ты и об этом знаешь? Конечно, мы игрушки, и замыслы Бога для нас не секрет. И ты знаешь, зачем ему Робин? Да, скоро он должен совершить свое деяние. После этого изменится все. От меня требуется что-то особенное? Нет, все, что надо, уже сделано задолго до тебя. Будем сражаться за Робина. Нам больше ничего не остается. Если задействованы такие силы, то неужели исход битвы не предрешен? Нет. Бог давно уже ни во что не вмешивается. Но почему? Он устал. Да, Хранитель тоже может устать. Даже мне невозможно представить ту бездну времени, которую он оставил за собой. Значит, в этом сражении могут победить и Атоны? Да, но я верю в Робина Игнатова. В этом мире нет человека, равного ему. Почему-то я тоже в это верю. Пожалуй, я пойду назад. Надо наточить свой меч. Да, Таранвер Акрейк, от стали в этом бою будет больше пользы, чем от твоей магии. Робин едва закончил беседу с Егором, рыжим командиром мушкетеров, в свое время спасшимся из разоренного Интера. И вдруг он увидел, что со стороны холмов к нему мчится целая процессия. Это была Сата со своей свитой. Подскакав поближе, Исса воскликнула. «Робин, там на холме мы нашли Рохо». «Кто тебе разрешил так далеко уходить?» — нахмурился Робин. «Ничего страшного не случилось. Со мной целый отряд телохранителей». «Ладно, я еще с тобой на эту тему поговорю. Ахмед, возьми нескольких обозных, съездим наверх. Закажем у пришельцев полтонны свинцовой картечи. Ведь это устройство связи не используется, оно заряжено полностью. Пусть ополченцы примут груз. Подобный запрос инопланетяне выполнят быстро. Не пройдет и часа». «Робин!» – просительно протянула Сата. «Можно мне пойти с тобой?» «Куда же я денусь?» – усмехнулся вождь и быстро отвернулся, чтобы не встречаться глазами с Анитой. Местное устройство связи ничем не отличалось от того, которое осталось в Натингеме. Такой же пятиугольник черных столбов и грибообразные возвышения с провалами приемных камер. Эти сооружения были возведены во времена второй попытки с помощью саморазворачивающихся монтажных комплексов. Питаясь от тепла планетных недр, они предназначались для транспортировки источников энергии, использовавшейся в технике того периода. В ту эпоху параметры странной обороны планеты были другими. Запретный мир жадно высасывал энергию из любых технологических источников питания. Завоеватели тех времен старались наладить добычу различного сырья, без конца перезагружая энергоблоки производственных механизмов. Именно для их быстрой транспортировки и разворачивалась система устройств связи. Активная панель отреагировала на прикосновение ладони. В память всех Рохо давно были внесены все биометрические показатели похищенных землян. Сенсор не реагировал на прикосновение туземцев или объектов фауны. Экран ожил, потянулись строки стандартного меню, но тут же погасли. Пришельцы поняли, кто оживил новое устройство связи. «Приветствую тебя, Робин 701. Я Мессет». Вождь быстро написал на листке бумаги. Нужен свинец в форме шариков диаметром около 12 мм. Примерно пятая часть должна быть в 20 мм. Быстрее присылайте сюда, сколько сможете. Послание исчезло в передающей камере. Ответ пришел через несколько секунд. «Понял. Свинец будет примерно через час. Надо придать ему требуемые тобой форму и размеры. Что-то еще?» «Да. Вы можете с помощью своих систем слежения быстро исследовать местность к западу отсюда примерно на 200 километров в длину и в стороны. Мне надо точно знать, нет ли в этом квадрате войск противника». «Подожди несколько минут. Надо провести сканирование поверхности». Робин терпеливо ждал минут 15. Его спутники, скучающие, расселись неподалеку, на травяной проплешине. Лишь несколько телохранителей не покидали единорогов, обозревая окрестности с высоты седел. Наконец вспыхнул ответ. «Исходя из координат данного устройства связи, западнее него по азимуту 261 градус обнаружено большое скопление вооруженных людей и разных животных, используемых как тягловые силы и воинские единицы. Расстояние около 49 километров. Движутся в твоем направлении». «Сколько их?» «Система наблюдения несовершенна. На точный ответ требуется более 9 часов наблюдения». «Меня устроят приблизительные цифры?» 13,5 тысяч человек, 7 тысяч тягловых животных, 1500 боевых животных, погрешность определения около 10%. Робин 701, у тебя неприятности?» «Да, нам придется вступить с ними в бой». «Я вижу твою армию в лагере на берегу озера. Судя по количеству солдат, вероятность вашего поражения примерно 89%. Мне жаль. Рекомендую отступление». «Мессет, это невозможно. Мы вступим в бой». «Ничем не могу помочь, кроме данных разведки. Рекомендую как можно быстрее выйти навстречу противнику. В горах ваша малочисленность будет сказываться не так сильно. Вероятность поражения уменьшится до 85%. «Мы так и сделаем. Прощай». «Подожди. Робин 701, ты встречал в этом мире древнее создание с земным наименованием Дракон?» «Нет, но я с ним частично знаком. Он спас мою любимую женщину и помог мне. Не знаю зачем, но думаю, что хранитель имеет в отношении меня какие-то планы. Узнать подробнее не могу. С этим существом трудно увидеться». «Ты знаешь, где оно скрывается?» «Примерно. Это не так уж далеко отсюда». «Робин 701, как только сможешь связаться с этим созданием, сообщи мне. Я должен передать ему информацию». «Хорошо. Конец связи». Прощай. Через несколько минут лагерь забурлил, войско готовилось к утреннему выступлению. Все маневры и тренировки отменили, солдаты спешно подгоняли амуницию и подправляли остроту клинков. Мушкетеры рассыпали по зарядным стаканчикам свинцовую картечь, арбалетчики и лучники меняли износившиеся тетивы, чтобы оружие не подвело в напряженный момент. Если не случится чудо, то в схватку придется вступить уже через день. Ворвавшись в шатер Саты, Робин порадовался, что она в одиночестве, и сразу взял быка за рога. «Малышка, ты отправляешься в Коралиум». «Почему?» — опешила девушка. «Так надо. В этой битве нам Иса не понадобится, ты же понимаешь». «Но почему мне нельзя остаться? Я могу помочь раненым». «Можешь, но бой обещает быть тяжелым, безопасных мест просто не будет. У меня каждый солдат на счету, я не могу оставить тебе много телохранителей. Не спорь, ты слишком ценна для нас. Мы не можем рисковать сильной волшебницей». Глядя в глаза Робину, девушка неохотно покачала головой. «Мое сердце сжимается при мысли о разлуке, но я не могу ослушаться тебя». Нежно поцеловав девушку, Робин произнес: «Завтра выйдешь вместе с армией, под вечер свернете на старую дорогу. Она прямиком идет на Коралиум». «Хорошо? Бой действительно будет таким тяжелым?» «Не переживай, мы победим. Ты же знаешь, я никогда не проигрываю». «Мне страшно». «Вечером я тебя успокою», — многообещающе заявил Робин, всячески отгоняя мысли, что это может быть в последний раз. Но девушка не улыбнулась, очевидно почувствовав настроение любимого. Покачав головой, она сказала: «Ты ведешь себя неестественно». «Конечно», — усмехнулся Робин. «На самом деле я мечтаю избавиться от твоего присмотра, чтобы вслазь предаться страшному разврату». Но даже животрепещущая тема не отвлекла Сату от тревожных мыслей. «Ахмед не захочет покинуть тебя в такой момент». «Ничего, пусть остается. Тебя будут охранять 30 хороших солдат». «Это много. Тебе потребуется каждый боец. Мне хватит и 10. «Ладно, пусть с тобой останутся 20. Они легко отобьются от любых разбойников. Кроме того, с тобой будут Анита и Таранвер». «Таранвер не уйдет. Он сказал мне, что будет сражаться». «Сумасшедший колдун. Его не переубедить. А кроме того, он очень опытный воин. И, кстати, что у тебя случилось с Анитой?» «Ничего». «Глупый Робин», — Сата поморщилась. «Неужели ты думаешь, что я не замечаю ваших косых взглядов?» «Малышка, клянусь, между нами ничего не было. Я просто ее поцеловал перед битвой за Айтек Бланарис. В этот момент это показалось мне хорошей идеей. Она неудержимо рвалась в битву». «Ну и как? Понравилось?» — усмехнулась Сата. «Глупышка. Да я даже плохо понял, что делаю. Сама представь, что там творилось перед битвой. Мне жаль, если Анита обиделась». «Робин, ты же знаешь, она любит тебя до безумия. Вряд ли это ее оскорбило». «Не знаю. Но смотрит она на меня странно». «Естественно. Анита ждет продолжения». «Сата». «Робин, успокойся. Ты же знаешь, я не возражаю». «Вот чего мне сейчас не хватает, так это новых приключений на Ниве любви». «Естественно. Я же просто умираю от скуки». «Не рассказывай мне сказки. Уж на это мужчины всегда находят время». «Ладно, хватит мужа подбивать на измену. Я должен идти, но вечером мы еще поговорим. Однако разговора не получилось. Забыв обо всем на свете, они любили друг друга до полного изнеможения, стараясь отогнать мысли о завтрашней разлуке. Это было их первое расставание с тех пор, как Робин отправился в рейд против войск Зардрака, идущего осаждать Нотингем. После этого любовники не расставались ни на один день. Их сердца чувствовали приближение новых бед и потрясений. Мессет дождался приглашающего сигнала и вошел в каюту Коуфа. Адмирал только что получил приказ об отмене боевых вахт убийц драконов. Вы отказались от планов уничтожения древнего? Наоборот, я теперь уверен в успехе. Но как? У нас нет другого оружия, которое можно было бы применить в условиях запретного мира. Значит, надо его беречь. С каждым вылетом увеличивается вероятность гибели корабля. Страшно представить, к чему это может привести, если беда произойдет в атмосфере планеты. Мы не знаем, как на такой взрыв отреагирует дракон. Мессет совершенно ничего не мог понять. Странно, каким образом можно одержать победу, держа оружие в ножнах. Глядя, как в огромных глазах наблюдателя растет недоумение, Коу холодно улыбнулся и счел своим долгом дать некоторые пояснения. Мои аналитики постарались на славу. Они подняли данные климатологических наблюдений за планетой и установили следующее. Каждые 13 лет над самым большим океаном запретного мира зарождается огромный ураган. Его энергия невероятна. Он сносит все с нескольких архипелагов, но, не затрагивая континентов, угасает в несколько дней. Причина его возникновения непонятна, но ураган уже начинает зарождаться. К утру третьего дня он наберет большую силу. Вы думаете, дракон появится? Наши данные указывают, что он появлялся в этот период трижды. Скорее всего, остальные эпизоды просто не были зафиксированы. Вы же знаете, до нас слежение за планетой было налажено очень плохо. Завтра убийцы драконов будут нести непрерывную вахту в том районе, сменяя друг друга. Вы удовлетворены? Да, мне все ясно. Простите, что я раньше не заметил это явление. Ничего, без аналитиков здесь делать нечего. Выйдя от адмирала, Мессет встал посреди коридора, не обращая внимания на стражу. В его большой голове мелькал хоровод мыслей. Он понимал, что время вышло, надо что-то делать, но не мог представить, с чего начать. Вспомнив, что убийцы драконов стоят в слабоохраняемых доках, где до рокового утра не будет суеты техников и пилотов, Мессет понял, ему надо достать оружие и узнать схему расположения постов. Таранвир сидел возле входа в палатку и медленно полировал свой меч. Он уже наточил его до бритвенной остроты, а теперь убирал царапины, стараясь придать широкому лезвию зеркальный блеск. Маг был необычайно серьезен и задумчив. Он даже не поднял глаз, когда рядом с ним встала Анита. Глядя на него сверху вниз, девушка сказала: «Рейк, я тоже хочу остаться». «Бери брусок и наточи свой меч получше», — спокойно предложил Таранвер. «Ты даже не удивлен?» «Красавица, я прожил столько лет, что уже ничему не удивляюсь. Если ты решила сложить свою золотистую головку, то сделай это хотя бы достойно. Острый меч в этом поможет». Присев рядом, Анита взяла точильный брусок и, на удивление, умело начала водить им по краю лезвия. «Ты думаешь, что мы потерпим поражение?» — спросила девушка. «Я сейчас ни о чем не думаю». «А я в этом почти уверена. Когда Робин говорил с пришельцами, я сидела неподалеку и все видела. У меня очень острое зрение. Я знаю, что против нас выставлены огромные силы. Магия здесь бесполезна, крепостных стен нет. Нам не победить». Глядя на невозмутимое движение мага, девушка озадаченно спросила: «Неужели тебя ничего не волнует?» «Тебе меня не понять. Ты совсем юная и не можешь себе представить тот груз прожитых лет, который тяготит меня. Я уже и сам не знаю, зачем хочу жить дальше. Тебе проще. Все твои глупые женские мысли читаются, как открытая книга. Ты думаешь только о том, что твой ненаглядный неминуемо погибнет в этой страшной битве. Жизнь после этого потеряет для тебя всякий смысл. И выход один – погибнуть рядом с ним». Посмотрев на мага, девушка покачала головой. «Если ты хочешь меня разозлить, ничего не выйдет. Я действительно люблю Робина с первого дня, как его увидела, и не вижу смысла жить после его гибели. Как бы ни сложилась битва, он не станет спасать себя. Возможно, возникнет ситуация, когда придется скомандовать отход, но Робин совершенно не умеет проигрывать и останется прикрывать отступление, не покинет поле боя». Подняв клинок, маг критически осмотрел лезвие, покачал головой, перевернул другой стороной. «Девчонка, тебя даже не смущает то, что твой мужчина любит другую?» Анита грустно усмехнулась. «Сказать, что это меня радует, нельзя. Но я давно уже не на земле, где не смогла бы даже помыслить о такой ситуации. Здесь все по-другому. Многие наши мужчины взяли себе двух, а то и трех женщин. Кроме того, у меня нет внутреннего протеста, и я готова делить его с волшебницей. Сата хорошая девушка. Мне она нравится. Более того, будь я хотя бы немного опытнее, то давно бы смогла добиться внимания Робина. Он сильный человек, но всего лишь мужчина. А я очень красивая девушка». «Ты это ему не скажи», — усмехнулся Таранвер. «Почему?» «Он ценит скромность». «Мне уже все равно. Если дело пойдет так, как я думаю, то послезавтра все кончится». «Кто знает?» – спокойно произнес маг. «Может, наоборот, только начнется. Но как бы там ни было, меч наточи получше». Несколько минут они сидели молча, приводя в порядок свои клинки. Наконец, не выдержав тишины, девушка тихо сказала: «Знаешь, я с легкостью пускаю стрелы во врагов, но при одной мысли о рукопашной меня бросает в дрожь. Даже неплохое знание фехтования не придает храбрости. Я огромная трусиха». «Все боятся», — флегматично сказал на удивление серьезный маг. «Страх присущ всему живому. Это необходимый элемент выживания». «И ты боишься?» «Уже нет. Раньше в молодости трусил отчаянно, но со временем это надоело». «А что ты делал, когда боялся?» «Почти ничего. Просто четко и ясно говорил себе: я мертв. После этого уже ничего не боялся. Покойник не страшится потерять жизнь. Он уже ее потерял». Армия Натингема покинула лагерь, оставив почти весь обоз. Самые необходимые, что позволит существовать и сражаться 2 дня, взяли с собой. Этого вполне хватит. К тому времени солдаты или погибнут, или победят, захватив запасы противника. Бойцы знали, что враг многочисленен, но не догадывались о точном его количестве. Робин скрыл эту информацию от всех, кроме ближайших друзей, К его удивлению, подавляющее преимущество армии противника не вызвало у соратников особого уныния. Все понимали, им придется сражаться в любом случае. Так лучше принять бой здесь, на территории, где не действует странная магия этого мира. Таранвер и Сата не смогут победить десятки сильных атонов, либо защитить от них войско. В этом случае потери будут чудовищны. Даже единороги не смогут противостоять массированной атаке. Робин торопился. Его армия должна поспешить, чтобы первой подойти к удобному перевалу и встретить врага на выигрышной позиции. История повторялась. Более 100 лет назад Таркс Ораншегус, великий военачальник Риумов, также гнал свое войско навстречу врагу, спеша опередить орду Нуров. Он не успел совсем немного. Место, где погибли все его отряды, с тех пор носит название «Долины костей». Павших воинов некому было хоронить. Войско землян шло по тому же пути. Робин надеялся, что они успеют. Запаса времени не было. Оставалось надеяться, что атоны, обремененные большим обозом, не смогут двигаться так быстро.